Мальчик с нашей улицы с девочкой играл. На асфальте крестики мелом рисовал. Шла над южным городом летняя пора. Крестики, нолики, детская игра. Крестики, нолики, детская игра. Улетел, развеялся пароходный дым. Стала взрослой девочка, мальчик стал большим. Бродит он под окнами с ночи до утра. Крестики, нолики, детская игра. Крестики, нолики, детская игра. Вот и вся история, нет в ней ничего. Ждет ли снова девочка друга своего? Гонят в море парусник дальние ветра. Крестики, нолики, детская игра. По знакомым улочкам, узким и крутым, шла другая девочка с мальчиком другим. Надпись полустертая посреди двора. Крестики, нолики, детская игра. Крестики, нолики, детская игра.